Глава 11. Юля. Я уже внизу. Спускайся. Какого черта? Смотрю на очередное сообщение Мота и от гнева готова разбить телефон об его крашеную голову. Подхожу к окну и выискиваю черный гелик Свирского, но на территории парковки моего дома пусто. Фиалка, я тебя жду. Давай поговорим. Вибрирует телефон в моих руках. Не хочу я с тобой разговаривать. Где ты раньше был, когда я всю ночь, субботу и воскресенье пыталась до тебя дозвониться? Где ты был сегодня, в понедельник? И почему решил объявиться только лишь к вечеру? У меня столько отчаянных вопросов, что, если честно, даже не хочется уже и ответы на них получать. Как же я зла! Я так зла и обижена, что с утра на занятиях по истории танца удалила несколько наших совместных фотографий в соцсетях. После того, как мистер Костюм благополучно доставил меня до дома, я всю ночь пыталась дозвониться хотя бы до кого-нибудь из ребят с телефона брата. Но встречали меня лишь долгие гудки, либо оповещение о том, что абонент не абонент. Ночь с субботы на воскресенье была немыслимо длинной. Кажется, я не спала ни минуты, плавая то к одной беспорядочной мысли, то к другой. В темноте ночи перед глазами всплывали картинки страшных людей в камуфляже и черных масках, сметающих все на своем пути. Но тут же образы менялись, и вот на меня уже смотрели карие ухмыляющиеся глаза с мелкими кисточками морщин в уголках. Надо же! У нас глаза одного цвета, но такие разные оттенки. Его карий – светлый, уходящий в янтарный, практически оранжевый, словно корица. А мой практически черный, точно темная бездна. Сжимая под одеялом руку в кулак, я еще долго ощущала теплую мягкую ладонь в своей. Она большая и удобная, а еще очень нежная. У Матвея руки грубые, шершавые, приносящие дискомфорт сухими мозолями на подушечках его пальцев от частой игры на гитаре. Возможно, именно такими должны быть руки мужчины, а не мягкими лапками котенка, как у Костюма. Но я не могла не представить, как эти самые ухоженные нежные руки могли бы касаться и трогать. Вот черт, о чем я думаю. Потом кадры менялись и переносили меня в машину, в которой даже дышать было страшно. Такая же вышколенная, роскошная и богатая, как и ее хозяин. Я казалась себе мусором в ней, от которого стоило немедленно избавиться. В разодранных колготках и тинейджерской толстовке в таких машинах не возят. Так зачем он меня вызвался подвести? Меня, в первую встречу обозвавшую его старым жмотом. Он не старый. Он мужчина. Мужчина, который успешен. От него вкусно пахло, уверенностью и новым кожаным салоном. А его плечи? Его плечи – мечта Смелковского. Широкие, раскрытые, несущие вперед грудную клетку и потрясающую осанку. Он выгрузил меня точно посылку у подъезда и даже не спросил моего имени. А я хотела, чтобы он спросил. Чертов Романов Константин Николаевич. Ближе к полудню воскресенья я смогла дозвониться до Бори. Друг рассказал, что их с ребятами отпустили еще тем же поздним субботним вечером благодаря матери Матвея. Я даже не стала интересоваться про тех ребят, из-за которых началась драка. Только к вечеру Боренька привез мне мой телефон, успешно сохранившийся у него в барабанном кейсе. Среди пропущенных звонков от родителей, Алки, брата и Берга, не было ни одного гребаного звонка от моего парня. Ни одного! То есть за все эти дни мой парень не искал меня и не беспокоился о том, жива ли я вообще. А теперь уже 2 часа насилует мой телефон звонками и сообщениями и в итоге имеет наглость приехать. Фиалка, не глупи, выходи, малышка. Снова подхожу к окну. Кроме тонированной BMW у подъезда никого нет. Ничего не понимаю. Надеваю черные леггинсы, поверх белые носки с банановым принтом, широкую нюдовую толстовку, волосы закручиваю в высокую гульку, а образ сельского гламура завершаю резиновыми сланцами. Мне плевать, как я выгляжу. Пусть радуется, что я жива и относительно здорова, не считая мелких синяков, поцарапанных рук и коленей. Уже в подъезде на первом этаже я прекрасно слышу басы, исходящие с улицы. Я с трудом открываю подъездную тяжелую дверь, выигрывая в схватке с разбушевавшейся стихией. Неуправляемый порыв ветра срывает мой капюшон и набрасывает на голову. Обнимаю себя руками и кручу по сторонам головой, выискивая Мота. Припаркованная черная тачка сотрясается низкими частотами, перекрывая бурю, скрежет раскачивающейся урны и скрип подъездного фанерного козырька. «Фиалка!» Доносится со стороны автомобиля, и я вижу, как из открывшейся задней двери вываливается мой парень. Тонированные окна машины опускаются, и мне удается разглядеть пассажиров, число которых явно превышает количество посадочных мест. Матвей в черной объемной толстовке, тряпичном цветном головном ободке и в очках-авиаторах. Широкими шагами движется ко мне, перекатывая во рту жвачку. Из машины доносится гогот и свист ему вслед, отчего Свирский оборачивается и со слепительной улыбкой салютует, по-видимому, новым друзьям. «Привет, фиалка!» Закидывает свою клешню мне на плечо. «Это что еще такое?» Свирский довольно улыбается и, наверное, смотрит на меня, потому что его очки не дают мне этого понять. «Руку убери!» Не церемонясь, сбрасываю его граблю. «Спокойно, фиалка, чё за кипиш?» Пытается ухватить за талию, но я отпрыгиваю на несколько от него шагов в сторону. «Кипиш?» Пытаюсь переорать ветер и басы. «То есть то, что ты пропал на несколько дней, а потом объявляешься, как ни в чем не бывало, ты считаешь нормальным?» Щурюсь и вытираю рукавом проступившие в уголках глаз слезинки от кусачего ветра. «Я никуда не пропадал, фиалка. Я был занят. Матушка просила помочь». Смотрит и улыбается, а у меня внутри все полыхает точно в аду. «Так занят, что не нашлось ни минуты, чтобы узнать, все ли с твоей девушкой в порядке. А тебе не интересно, как я добралась до дома?» Складываю руки на груди и сбрасываю капюшон, чтобы лучше видеть эту наглую рожу. «Ну, раз ты стоишь здесь передо мной, значит, нормально». «Нет». Ржет Свирский, будто удачно пошутил. «Ты что, идиот?» Прищуриваюсь и заглядываю ему в лицо. «Сними очки!» «Зачем?» Усмехается Свирский. «Думаешь, под ними написано, идиот ли я?» Матвей сплевывает жвачку прямо на асфальт и закатывается отвратительным смехом. «Господи, мне противно на него смотреть. Это не мой парень». Поднимаю руки и резким движением срываю с Матвея очки. Красные, мутные, бегающие глаза в последнее время мне хорошо стали знакомы. Сжимаю кулаки так, что хрустит тонкая фирменная оправа. Прикрываю глаза и набираю больше воздуха в легкие. «Матвей!» «Пацаны!» Перебивает меня Свирский, притягивая к себе. «Это моя Юлька!» Орет в сторону машины. Хочу вырваться, но Матвей прочно удерживает мои запястья за спиной. «Красавица, правда?» Одна моя рука по-прежнему в его хватке, а второй Матвей цепляет меня за подбородок и грубо целует. Все это показательное выступление для зрителей из машины. Они гудят, хлопают в ладоши и свистят точно дикари. Я никого среди них не знаю, кроме одной, прожигающей токсичным взглядом морды Севы Ветра. Отталкиваю Свирского и яростно шеплю. «У тебя новая компания, Мот?» Киваю подбородком в сторону машины. «Где твоя машина? Кто они, черт возьми?» Всплескиваю руками. «Воу-воу, фиалка! Остынь, малышка!» Выставляет руки вперед. «С кем ты связался, Матвей? Ты опять под дурью!» Толкаю его в грудь, отчего Свирский отступает, хватает руками воздух, но не падает. У меня истерика. Мое тело пробивает мелкой дрожью, а в области желудка начинает болезненно жечь. Чувствую горечь во рту. Это от бессилия. Я сейчас бессильна. «Охренела!» Сжимаю губы и веки, чтобы не заплакать. Хочу уйти. От него хочу уйти. Свирский обхватывает со спины и прижимается близко к телу. Закрываю глаза и позволяю скатиться скупой слезе разочарования и тоски. Тоски моего тела, потому что оно помнит его касание. Человека, который был небезразличен и дорог, и оно готово еще отзываться, вопреки подающим сигналам «Мэйдэй» моего мозга. Примечание. «Мэйдэй» – сигнал бедствия, используемый в ситуациях угрозы для жизни людей и тому подобное. «Прости, фиалка», – ласково шепчет на ушко. Нежно так, щемяще. «Свои все пацаны. Поехали, покатаемся. Ты ж любишь». «Люблю. Любила. Со своим Матвеем». «Отпусти!» Во мне бушует ураган, сметая всю нежность к нему и жалкие крохи былых чувств. Но говорю я спокойно, размеренно, успокаивая его. Иначе хуже будет. Не отпустит, превращаясь в необузданного зверя. Я знаю. «У меня зачет завтра», — вру я. «Мне готовиться надо». «Зубрилка моя!» Ласково кусает ушко, а я терплю. «Точно не обижаешься?» «Не обижаюсь». «Тогда до завтра, фиалка». Отпускает, и вроде бы сейчас он здесь со мной, но нет. Он с ними там, в машине, с новой неизвестной компанией. «До завтра». «Я люблю тебя, малышка». На полпути оборачивается Свирский и расплывается счастливой лужицей, точно подросток, выклинчивший у родителей разрешение погулять еще часик. «Нет, не любишь».